Глава 17. Профессор. А вот это очень любопытный момент. Многие путают страх смерти со страхом жизни или подменяют одно другим. Им кажется, что если не жить полной жизнью, но аккуратно существовать, то можно обмануть смерть. Поэтому люди панически боятся жить, ибо тогда рискуют раскрыться перед лицом смерти, понимаете? Так всю жизнь и прячутся от жизни, но смерть их все равно настигает. Тогда в последние секунды прозрения они отчаянно восклицают, как же я обманывался, ну или обманывалась. Сквозь дичайшее похмелье, тяжесть которого усугубляли периодически накатывающиеся волны стыда, вины и страха, Вольский смотрел на пожилого мужчину со вздутыми венами на руках. На вид тому было лет 60, но эти руки сбивали с толку. Пергаментная прозрачная кожа и скрюченные пальцы, казалось, принадлежали чуть ли не столетнему старцу. Но не было в голосе незнакомца скрипущих ноток старости, этих треклятых приметов необратимого процесса, возвращающего человека к нулю. И тут в голове Вольского пронеслась аналогия с цифровым кодом, состоящим из единичек и нулей, где один — это жизнь, а ноль — это смерть. Может, их комбинации создают портрет миропорядка. Войны, революции, расцветы, застои, просто отражение перетасовки 1 и 0. Но что воздействует на перетасовку и в конечном счете ее определяет? Вероятно, количество реально живущих, мертвых и боящихся жить, назовем их условно спящими. Итак, живой 1, мертвый 0, спящий баг, ошибка, скачок в системе. Вот наша система и скачет, перезагружается, никак не перезагрузится, не обновится, не выйдет на новый уровень. Все из-за них, из-за спящих. Стоп, а кто есть я? Сергей Борисович, вы меня слушаете? — услышал Вольский. Извините, вы меня навели на мысль, и я слегка ею увлекся. Увлеклись? Что ж, в вашем возрасте такое простительно. Голос пожилого мужчины играл приятными обертонами, звучал убедительно и воздействовал успокаивающе. Вольский понятия не имел, как оказался в его компании и где они, собственно, находятся. Он огляделся. Уютный кабинет, мебель из натурального дерева еще та, советских времен, но добротная, будто сработанная на заказ, не для простых смертных. «Смею предположить, что вы не помните, каким образом очутились у меня». Мужчина ловко встал, подошел к шкафу, извлек из него графин, на дне которого позвякивали камушки, вероятно, для очищения содержащейся в ней воды, и два бокала на ножках. Разлив воду по бокалам, один он придвинул Вольскому, другой взял себе. Сергей залпом осушил бокал и с вожделением посмотрел на графин. Мужчина жестом дал понять, что весь графин в распоряжении Вольского. «Есть у меня один занятный знакомый. По всему очевидно, что сам сильно нуждается в психотерапии, но вместо этого все время приводит ко мне других. Он не очень разговорчив на свой счет, но предполагаю, что работает в органах. Его зовут Игорь». Сергей, допивавший третий бокал, вдруг замер, чуть не поперхнувшись водой. «Психотерапии? Вы психолог?» Вольский вытаращился на мужчину. Тот, в свою очередь, отпив глоток, промокнул губы платком и со старомодным чувством собственного достоинства чуть кивнул в ответ. «Он самый, доктор психологических наук, профессор. Веду частную практику, а также предлагаю нетрадиционные методы решения вполне себе традиционных, я бы даже сказал, бытовых проблем. Петр Алексеевич Дрозд, к вашим услугам». Мужчины пожали друг другу руки. «Давно я у вас?» «Пошли вторые сутки. Игорь нашел вас в разрушенном пансионате, в бессознательном состоянии. Сначала думал, вы мертвы, но ошибся. Тогда он привез вас ко мне. Не то чтобы я предоставляю услуги в отрезвителе, нет». Вольский усмехнулся. «Скорее он решил, что в вашем случае помочь могу только я, иначе вам грозит психушка. А учитывая ваше высокое положение и статус в Москве, такая глава в биографии совсем не обязательна. Верно же? Мы прокапывали вам магнезию, она вывела алкоголь. Вы сегодня еще денек отлежитесь, и завтра мы с вами поработаем. Идет?» Вольский дослушал речь профессора, допил воду, поставил бокал на столик, предупредительно оказавшийся рядом, хлопнул себя по коленкам и встал. «Нет, уважаемый профессор, не идет. Я бесконечно вам благодарен», — Вольский искренне прижал руку к сердцу, «что не дали утонуть на дне, так сказать, стакана, но в одном вы правы, если я не прекращу это немедленно, психушка действительно забрежет на горизонте. А потому я сегодня же возвращаюсь в Москву. И вот еще что важно. У меня ведь свадьба. Игорь вам не сказал? Я женюсь. Так что при всем желании не смогу тут у вас отоспаться». В этот момент он почувствовал легкое головокружение, колени подогнулись. Пришлось приземлиться обратно в кресло. Что за черт? «Сергей, ваша свадьба обязательно состоится, как только вы окрепнете. Ваше отличное самочувствие пока мнимое и краткосрочное. Леночка проводит вас в вашу комнату. Мой вам совет — спите, чтобы проснуться». Профессор Дрозд сделал акцент именно на это слово. «Вам надо хорошенько выспаться. Слышите меня?» Значит, я Бак, спящая скотина, из-за которой рушится мир. Ну, как минимум, мой мир. А еще Олин, ее предков, Игоряна. Кого-то забыл, кому-то я еще был тут нужен. Средних лет. Крепкого телосложения с медицинским образованием и необходимыми навыками медсестры ассистентка профессора Леночка еле-еле довела Вольского до кровати, отведенной ему в комнате. Он рухнул замертво и мгновенно уснул. Она сняла с него ботинки, носки, укрыла теплым пледом. Чуть наклонив голову, Елена посмотрела на отсутствующее выражение лица этого с виду вполне симпатичного мужика и вздохнула. «Ох, и все-то во мне имется». Вольский разглядывал свои руки над костром. Вдруг его обволокло что-то мягкое, женское. Он оглянулся. Ева обняла его, вся к нему прильнув. Ее юное легкое дыхание приятно скользнуло по его небритой щеке. «Мне кажется, я вас люблю». «Даже не смей, тебе кажется. Точнее, это компенсация дефицита отцовской любви. Теперь у тебя есть все, чтобы ее восполнить». «Ни за что, этот хмырь мне не отец, и не может им быть». Она резко от него отстранилась и встала. «А вот и зря. Этот хмырь — отличный парень, я бы на твоем месте радовался. Дети его ахиллесова пята, против них у него не срабатывает ни один из инструментов защиты. Поверь, тебе понравится. Он большой добряк». Вольский отхлебнул виски прямо из горла. «Может, хватит пить? Я видел тебя трезвым всего один раз. И то случайно. Этот город и все, что он во мне поднял, включая тебя, одно сплошное наваждение. И оно пока сильнее меня. Я понимаю, надо остановиться, надо сваливать, и не могу. Если я сейчас бегу, оно так и будет преследовать меня всю жизнь. Неужели нельзя с этим разобраться как-то цивилизованно, например, обратиться к психологу?» Доставая из кармана жвачку, спросила Ева. Вольский расхохотался. «Не, дружок, так неинтересно. Только не к психологу. Лучше я к тебе обращусь. Можно?» Ева улыбнулась. «Ну, попробуй». Сергей на мгновение задумался, допил до дна. Много лет назад он обвел над головой круг. Здесь был интернат для ненужных, так мы себя называли. Сюда родители отдавали детей с проживанием на всю неделю или насовсем. Тогда их передавали в детский дом. По злой иронии, дом моей матери был недалеко отсюда, и каждый день она проходила мимо на работу и обратно. Я всегда дежурил у окна в надежде ее увидеть. Зачем-то я очень нуждался в ней тогда и очень скучал. Она знала, что я пасу ее у окна, воспитатели говорили ей об этом не раз. Но я по пальцам могу пересчитать, когда она поднимала голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «Она пила?» — прямо спросила Ева. Вольский кивнул головой. У нее частенько бывали депрессии, которые она глушила алкоголем, а потом были депрессии на фоне выхода из запоя. При такой бурной жизни на грани выживания для меня отводилось все меньше места. Я не понимал, зачем я есть на белом свете. Для воспитателей я и подобные мне были работой, для матери, обузой, про отца я вообще ничего не знаю. Тут, кстати, мы были с тобой похожи. Правда, теперь ты перешла в другую картотеку, бедолаг под кодовым названием, вновь обретший биологического отца. Ева усмехнулась и заметила, пациент шутит, стало быть, скорее жив, чем мертв. А вот тут как посмотреть? Когда я сбежал из Энска, Вольский, что-то вспомнив, осекся и посмотрел на Еву, она вопросительно подняла брови. «Ха-ха, я сбежал тогда из Энска, но на самом деле из-под венца, с твоей матерью, твою ж мать». Он спрятал лицо между ладонями. «Да уж, бурная юность». «Так, то есть, значит, ты и есть та самая роковая ее любовь, из-за которой у нее все пошло не так?» Сложив два и два, сообразила Ева. Вольский, продолжая закрывать лицо руками, кивнул. «Офигеть», — сказала Ева, и о чем-то крепко задумалась. Вольский глянул на нее сквозь пальцы и решил не мешать переваривать полученную информацию. Чуть покачиваясь, подошел к магазинным пакетам, достал оттуда нарезку хлеба, сыра, колбасы, собрал из них бутерброды, извлек следующую бутылку виски, вернулся к костру, разложил все на перевернутом и застеленном газетами ящике, потер руки и принялся за бутерброд. «Слушай, тут до меня два бомжика прикольных жили были. Точнее, они не бомжики, а бродяги. Прикинь, чуваки со своей философией болтаются, как перекати поля. Знаешь, я им чем-то даже завидую. Такая, слушай, свобода от быта, от всей этой гонки, бабки, авторитет, бабки». Ева покосилась на него, с неохотой вынырнув из своих размышлений. «Ну, сейчас ты от них мало чем отличаешься», — буркнула она. Вольский замер, посмотрел на Еву и громко расхохотался. Его глаза заблестели. «Ты права, как я сразу не заметил». Но возникший было восторг вдруг резко погас. «Все же есть ключевая разница. Они реальные бродяги, а я турист. Побомжую, побомжую и вернусь к обычной жизни. Не, не смогу я бросить свои воздушные замки, слишком много вложил в них своего времени и души. Все алкоголики так говорят, но соскакивают единицы. Ты же потомственный алкаш, твоя мать бухала, может, и отец бухал, вот и ты по накатанной. Ева говорила дерзко, безжалостно, Вольский покраснел от охватившей его злости. Теперь он смотрел на нее из-под лоби, недобро, шумно дыша. Было видно, что в нем шла борьба. «Да плевать мне на твоих драконов», — воскликнула Ева, сопит он, как паровоз. «Правду слышать мерзко, скажи, не то, что говорит ее другим. Вот ты тут мне душу свою вывернул, походя раскатав под асфальт мою, мои чувства и мой мир. Но даже не заметил этого, ты ведь герой своего романа. А остальные так, обслуживающий персонал. Я думала, ты взрослый, а ты такой же, как и все вокруг, просто старый, да еще и злой. Я ищу зрелых душой людей и, прикинь, не нахожу. Вы все просто тупо стареете, пережевывая детские сопли и обиды, а взрослыми не становитесь. Я так не хочу и не буду. Лучше утопиться, чем быть как вы. Прости, ошиблась. И спасибо, что сбежал, не став моим отцом, одним разочарованием меньше. Аривидерч». Ева развернулась и уверенно пошла к двери. Вольский сделал вялую попытку ее остановить. «Ева, подожди, прости, я...» Но она ушла, оставив Вольского наедине с его драконом. А тот уже явно окреп, расправил крылья и требовал крови. Грудь Вольского распирала от обиды и боли. Они давно дремали на дне его души, но сейчас требовали выхода, мощного и яростного. «А-а-а!» — заорал Вольский во все горло. Орал он так, словно старался вывернуться нутром наизнанку. Наоравшись, почувствовал в животе приятную легкость, допил бутылку и, шатаясь, пошел к сломанной лестнице, ведущей наверх, к своему месту, боевому посту, где каждый день своего детства. Он ждал тень, намек, бледный след того, что называют громкими словами «материнская любовь». Она была нужна ему больше самой жизни. Больше жизни ему было необходимо быть ей нужным. Быть ей нужным, важным, значимым. Эти слова колотили по вискам, когда он цеплялся за скелет полуобвалившейся лестницы. Он почти залез на площадку второго этажа, как услышал женский голос. «Сережа!» Сердце его заколотилось. Он оглянулся, потерял равновесие и упал вниз, подняв облако пыли. «Ты слышал?» — спросила Мила Соболенко. Тот хмуро кивнул и вошел внутрь уже порядком надоевшего ему интерната. «Если он опять там, напишу администрацию прошение о срочном сносе здания или о глухом ограждении из-за участившихся случаев попыток суицида в этой рухляде. Ну, достало его искать, детский сад какой-то, твою мать!» Прорезав темноту фонариком от телефона, следователь увидел человека, лежавшего среди обломков в неестественной позе. Они подошли ближе. «Ах!» — Мила прижала руки к лицу. «Это же он! Он что, мертвый?» Профессиональным движением Соболенко приложил два пальца к шее Вольского, туда, где должна пульсировать жилка. «Петр Алексеевич, это особый случай, только вы сможете помочь. Он не только истощен физически и в запое, но главное, похоже, у него затяжная депрессия. Причем с виду кажется, что у него все пучком. Дело в том, что он сам психолог, причем очень успешный в Москве. Я в долгу не останусь, вы меня знаете. Он друг детства. Куда его в таком состоянии? Вы же понимаете, я должен сообщить в органы, а там с такими товарищами не церемонится». Вольскому снилась Оля верхом на драконе. Она мчалась на фоне звезд, опасная и прекрасная. «Правду слышать мерзко, малыш, не так ли? Ты алкоголик, признайся себе, мелкий, завистливый и насквозь лживый». «Да он же ошибка, спящая особь, обременяющая мироздание. Убрать его, и одной проблемы меньше». Это уже говорила Олина мать. Как он ее сразу не заметил? Она летела где-то снизу и одновременно делала дракону педикюр. Макала большую кисть в красный лак и мазала дракону коготь, отчего по его телу проходили крупные мурашки удовольствия. Вольский чувствовал их, словно сам был этим драконом. Приятные ощущения усиливались и становились все более отчетливыми. Вдруг Вольский понял, что проснулся. Но ощущения на этом не закончились. Он приоткрыл глаза и увидел женскую голову. Кто-то увлеченно делал ему минет. Первым порывом было скинуть незнакомку с себя. Но тут ощущения перешли в следующую стадию, когда воля и здравый смысл безвольно отступают назад, и оргазм невиданной силы разлился по всему телу электрическим током. Аж что-то перещелкнуло в голове. И в этот момент он окончательно проснулся. Оглянулся потрясенный, вокруг никого не было. Однако трусы и правда оказались мокрыми. Только полюции мне не хватало. С другой стороны, сколько можно? Господи, когда я последний раз звонил Оле? Какое число сегодня? Он быстро стал ощупывать кровать, потом увидел на вешалке свою куртку, проверил карманы, мобильного там не было. Твою мать! Вольский вспомнил, что уже изрядно выпивший подарил телефон бродяге Вячеславу. Взгляд его упал на графин с водой, он выпил залпом два стакана. Хотел было выйти из комнаты, но дверь оказалась заперта. Это окончательно сбило его с толку. За окном было темно, по ощущениям часа 2-3 ночи, на окне решетка, второй этаж, частная территория, высокий забор. Неплохо устроился профессор Дрозд. Тут он увидел стационарный телефон, а рядом на тумбочке приклеенную скотчем бумажку с надписью «Леночка, 1326». Вольского отпустило, словно он обнаружил выход из этой гостеприимной тюрьмы. Да, он может сейчас разбудить Леночку, но зачем? Свалить отсюда в гостиницу? Нет. Его аж передернуло при мысли о чужом пристанище, кровать в котором окропили Соболь с Милкой. Но главное, ему нестерпимо хотелось быть с кем-то или при ком-то, кому он почему-то нужен. Здесь профессор. За ним видна заботливая рука Игоряна. То, что ему нужна помощь, и сам он уже давно не справляется, очевидно, к бабке не ходи. Размышляя так, Вольский снова лег на кровать. Вспомнил, как проснулся во сне, при этом продолжая спать. И принялся думать. Кто была эта женщина? Волосы похожи на Олины, но на руке, кажется, мелькнул красный лак. Оля таким не пользуется. Странно. Он не заметил, как снова заснул.